Будем говорить по-итальянски или по-французски, как вы предпочитаете? Первым делом спросил монсеньор Рига. А может, по-латыни? Он не шутил, а выяснял, только в веселой, легкой манере. У меня нет опыта в разговорной речи на латыни, и жаль, потому что меньше всего ошибок я делаю в этом языке. Как приятно, что вы так хорошо знаете латынь. А откуда, если не секрет? Я ответил, что отец, мечтавший, чтобы я унаследовал от него адвокатскую канцелярию, с давних пор обучал меня латыни по разным древним сборникам булл и документов. «О боже!» – вздохнул с усмешкой монсеньор Рига. «Они написаны самой худшей в мире латынью». Он слегка отодвинулся от стола, выпрямился, потянулся. Во время разговора он проделывал это несколько раз. Можно было подумать, будто такими движениями он хочет хоть немножко вознаградить себя за то, что постоянно прикован к столу. В противоположность священнику Девосу, он поминутно меня прерывал. Отчасти потому, что уже был знаком с делом, но прежде всего потому, что его интересовала не обстановка, не характеристики людей, а только юридическая сторона конфликта и уточнение ситуации с точки зрения права. Остальное для него не имело значения. Первый раз он прервал меня, заметив, что я намереваюсь изложить всю историю с самого начала. Он выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда печатный список адвокатов Синьетура и Роты. Такой же экземпляр я видел у отца. «Молодой человек», — сказал он, — «вот список адвокатов, правомочных выступать во всех церковных трибуналах и судах, начиная с высшего трибунала Синьетура и кончая низшими монастырскими судами. В этом списке значится фамилия вашего отца. На вашего отца не поступило никаких жалоб. Ничего такого не доходило ни до меня, ни до декана адвокатов роты, то есть до единственно компетентных лиц в случае поступления упомянутых жалоб. И следовательно, с юридической точки зрения не существует никаких помех к тому, чтобы ваш отец выполнял свои обязанности». Во второй раз он прервал меня, когда я заговорил о том, что состояние здоровья отца помешало ему приехать. Очень правильно сделал, что не приехал. Он доказал этим свою деликатность и понимание обстановки в Курии. Не явился сюда в качестве пострадавшего, а скромно пытается через близких ему третьих лиц надлежащим образом восстановить пошатнувшееся положение. В третий раз, когда, не ссылаясь на священника Девоса, я пробормотал несколько бессвязных фраз относительно того, что отец якобы утратил доверие епископа. Это случай неприятный, но, увы, не единичный. Не первый и не последний раз приходится мне вмешиваться в споры между епископами и нашей адвокатурой. Наши адвокаты пользуются известными привилегиями, я имею в виду прежде всего их право непосредственно сноситься с Римом, а епископам это не по вкусу. Но покуда такие привилегии существуют, рота обязана их защищать, и главное, ни в коем случае не допускать такого положения, когда на местах, пусть и на высокой в иерархическом смысле ступени, этих привилегий фактически не признают за теми, кто ими обладает. А что касается доверия, то достаточно того, что ваш отец как в профессиональном, так и в моральном отношении пользуется доверием роты, в противном случае его фамилия не значилась бы в списке. Монсеньор Рига четко формулировал свои мысли. Он высказывал их решительно и самоуверенно. Я слушал его со смешанным чувством. Сердце мое переполняло бурная радость, но вместе с тем меня пугало то, что он смотрит на вещи чересчур логически и потому чересчур односторонне. Теперь я, в свою очередь, позволил себе вторгнуться в ход его рассуждений, с дрожью в голосе напомнив о политическом аспекте дела. «Политика», — удивился он, — «а что же это такое? Ни церковное право, ни лекс проприа 43 роты не знают такого понятия». Широкоплечий, сильный, он снова распрямился, взял список адвокатов и стал им обмахиваться. «Я хочу, чтобы вы хорошенько меня поняли, мой молодой друг», — продолжал он, — «я не отрицаю большого значения и, если можно так выразиться, вездесущности некоторых политических соображений, но я ими не занимаюсь, поскольку питаю доверие к различным органам Курии, и прежде всего к статс-секретариату, и не сомневаюсь, что они зорко следят и в достаточной мере считаются с характером и весомостью этих соображений. Таким образом, по роду моей работы я не чувствую себя ни призванным, ни внутренне обязанным выступать с какими-либо политическими коррективами. В своей области я делаю то, что мне повелевает Дух Божий, ясно и вдохновенно взывающий ко мне со страниц Кодекса церковного права и норм ведения судебного процесса роты, торжественно утвержденных апостольской столицей. Он говорил спокойно, слегка выделяя некоторые слова. а я, слушая его, то ежился, то вздрагивал так, словно он эти слова выкрикивал. Право может быть таким же слепым, как политика, и точно так же способно погубить человека. Поэтому меня пугало то, что он смотрит на дело отца исключительно с правовой точки зрения. Мне хотелось, чтобы он учел все побочные обстоятельства, взглянув на вопрос житейски, нормально, по-человечески. Я был уверен, что только тогда он сумеет дать совет и предугадать дальнейший ход событий. «Простите за смелость, монсеньер», – прошептал я, «но поскольку вы сами упомянули об органах курии, в обязанности которых входит вмешательство в дела, приобретающие политический характер, то я не могу устоять перед желанием. Вас интересует отношение этих органов к вашему отцу? Да, не будем этого касаться. И, стало быть, обойдемся без домыслов и гипотез. Хорошо, до меня частным путем дошли слухи о том, что в результате каких-то недоразумений вашего отца, адвоката роты, лишили возможности заниматься своей высокой профессией. Я известил об этом нашего декана, кардинала Травия. Его преосвященство передал дело в мои руки, согласно со сферой моих полномочий. Узнав, что вы находитесь в Риме, я позволил себе пригласить вас сюда. Из ваших уст я получил авторитетное, исходящее из первоисточника подтверждение упомянутого факта, а именно, что отец ваш лишен возможности заниматься своей профессией. Данное положение противоречит установленным правилам. Вот и все, что я знаю о деле. Ничего больше мне и не подобает знать, молодой человек. А теперь перейдем к выводам. Вернее, не к выводам, раз вывод ясен, и я вам уже сообщил, что отец ваш должен быть восстановлен в своей должности, а к вопросу о том, как навести порядок в этом деле. То есть, епископ не жаловался нам на вашего отца, ваш отец не жаловался нам на своего епископа. Мы можем только быть благодарны им за такую сдержанность и доказать нашу благодарность тем, что сами не станем преувеличивать значение конфликта. Но вследствие этого, разумеется, с точки зрения процедуры, вопрос становится довольно сложным. Мне кажется, что есть только один выход из положения. Надо направить из Рима в Торунскую курию какое-нибудь дело с пометкой, что адвокат, ведущий процесс, назвал в качестве своего тамошнего представителя вашего отца. Я ничего не понял, хотя имел некоторое представление о церковном праве и ведении процесса. Порядок довольно обычный. Предположим, что в Риме ведется какой-то процесс, бракоразводный или любой другой, и, к примеру, оказывается, что кого-то из свидетелей нужно допросить на месте, а именно в Торуни. Адвокат, который ведет процесс, является к нам, в наш трибунал, просит, чтобы мы дали соответствующее распоряжение курии, и одновременно сообщает, кого на территории данной епархии он избрал в качестве своего представителя. Мы даем распоряжение, местного адвоката вызывают, и он вступает в свои права. Будем надеяться, что, один раз преодолев трудности, в дальнейшем уже, при мысли о том, что возможно нечто подобное, при мысли о том, как жестоко страдает отец, я вскочил со стула и принялся бессвязно благодарить. Я благодарил тем горячее, что поначалу несправедливо судил о монсеньоре Рига, и теперь корил себя за это. Правда, конфликт между моим отцом и епископом он рассматривал только с юридической стороны. Для того, чтобы найти выход из тупика, он тоже обращался только к правилам и процедуре. Но он умно и по-человечески был чувствителен к оттенкам моего дела. «Сядьте же, молодой человек», — произнес он наконец, скорее приглядываясь ко мне, чем прислушиваясь к моим словам, да и то в некотором роде удивленно, даже разочарованно. «Я не оказываю вам никаких благодеяний, а просто информирую вас». Я задумался и стал рассуждать вслух. Но вот какое дело можно было бы передать в Торунь, и кто, и чье, что-нибудь, наверное, найдется. У вашего отца есть в адвокатских кругах верные друзья, не правда ли? Впрочем, это уже полностью переходит границы моей компетенции. Он встал, и я встал. Высокий, грузный, он несколько раз крепко тряхнул мою руку. «Мне кажется, будет полезно», — сказал он, — «если ваш отец обратится ко мне с письмом, в котором точно, но со всем уважением к епископу изложит подоплеку и ход развития конфликта. Я упомянул о мемориале. Ничего похожего. Обрушился на меня монсеньер. Никаких официальных документов. Никаких донесений. Частное письмо, коротко и ясно излагающие суть дела для моего сведения. Он добродушно улыбнулся. «Вы-то уж, наверное, привезли от отца различные варианты писем или прошений. Выберите наиболее подходящие. Тут вам даст самый лучший совет друг вашего отца». Он взял меня под руку и проводил до дверей. Уже в дверях он добавил: «Письмо вашего отца можете сразу же мне передать. Что касается дальнейших шагов, то ждите, пожалуйста, моего сигнала. А за это время вы вместе со своими друзьями подберите материал, который рота могла бы переслать в Торунь. А мой адрес? Вы знаете мой адрес, монсеньер. Да уж как-нибудь разыщу вас. Пусть вас это не беспокоит». И, догадываясь по выражению моих глаз, что меня это все-таки беспокоит, монсеньер пояснил: «Рим, молодой человек, это маленький городок. Я имею в виду настоящий, истинный церковный Рим. Тот, по дорожкам и закоулкам которого вы бродите. И, как бывает в маленьких городках, здесь все обо всех известно. Поэтому не бойтесь, что я потеряю ваш след в этом городке. И не проявляйте нетерпения, потому что, на мой взгляд, вся история очень простая и ее легко уладить». В коридоре, в вестибюле, на лестничной клетке, во дворе я сдерживал себя, стараясь шагать медленно, с каменным выражением лица. Но, очутившись на площади перед дворцом канцеллерия, я перестал притворяться спокойным. Если даже некоторые детали разговора были мне неясны, не вызывало сомнений, что монсеньер Риго решительно держит сторону моего отца. Сверх того, исход дела зависит от него, раз декан роты поручил монсеньеру заняться этим делом. И значит, мы победили. И значит, конец неприятностям. Перед отъездом из Торуни мы с отцом составили рот шифра, чтобы телеграфировать, как идут хлопоты. Маленьким городком был не только Рим, но и Торунь, понятно, в том же самом смысле. Мы изрядно помучились над нашим шифром, чтобы Торуньская курия не смогла разгадать его условных выражений, в случае если кто-либо доставит ей тексты моих телеграмм. Свернув на Корсе Виктора Эммануила, я сразу попал на почту и составил телеграмму, извещавшую отца о благосклонном отношении роты к его делу. Время близилось к часу дня. Мне уже надо было возвращаться к обеду в Ванду. Но я так сиял от счастья, что мне показалось попросту неприличным предстать в подобном настроении перед невеселыми обитателями пансионата. Это было бы неделикатно по отношению к ним, да и легкомысленно, поскольку мои хлопоты, пусть и продвигающиеся весьма успешно, требуют соблюдения полнейшей тайны. Поняв это, я вдруг заметил, что нахожусь на площади Сан-Андреа-де-Лавалле, обернулся и увидел фронтон отеля Баррамини, любимого римского отеля моего отца. Ему было удобно останавливаться здесь, всего в двух кварталах от дворца канцеллерия, где помещались оба апостольских трибунала, ради которых отец главным образом и приезжал. А кроме того, всюду вокруг находились папские учреждения, ведомства и архивы, не говоря уже о дворцах и апартаментах церковных сановников, с которыми отец поддерживал отношения. Я вошел в отель, поднялся в лифте на террасу, ту самую террасу ресторана, с которой связано столько воспоминаний, сел за столик, защищенный, как и все остальные, тентом с вьющимися растениями. Мне доставлял удовольствие вид зала, а в особенности радовало то обстоятельство, что еще вчера вид этот был бы мне неприятен. За столиками довольно заметно выделялись черные сутаны с фиолетовыми кантами или без кантов, их было немало, бросались в глаза и темные костюмы светского покроя. Глядя на них, я с радостью думал, что близится день, когда мой отец по-старому займет столик в этом ресторане, будет обсуждать и улаживать различные дела, вернув все свои давнишние права постоянного клиента отеля Баррамини и вступив в свои обязанности. И я наконец избавлюсь от этого кошмара, говоря откровенно, воистину смехотворного, если бы не мучил он так моего отца. Икс. Заказав обед, я позвонил в пансионат и предупредил, чтобы меня не ждали. Потом набрал номер телефона адвоката Кампилли, но, еще до того, как мне ответили, повесил трубку. Я звонил из гардеробной, где полно было людей, которым могли быть известны фамилии священника Де Воса и монсеньера Рига. Следовательно, не стоило отсюда сообщать Кампилли о моих разговорах. И я позвонил с почты, спустя 2 часа, так как помнил, что Кампилли спит после обеда. За это время впечатления от обеих утренних встреч основательно перетасовались в моей голове. От священника Де Воса я ушел полный сомнений, от монсеньера Рига в приподнятом настроении. Мысленно восстанавливая картину первой и второй беседы, я по-прежнему прекрасно понимал, что добрых симптомов гораздо больше, чем дурных. По-прежнему мне было ясно, что ситуация складывается хорошо, но понемногу я начал замечать в ней теневые стороны. Они вырисовывались как из расхождений между высказываниями моих собеседников, так и из нескольких загадочных утверждений и пожеланий. По мнению священника Девоса, тот факт, что отец лишился доверия епископа Гожелинского, безнадежно усложнял дело. А монсеньера Рига факт этот тревожил не больше, чем песчинка, забившаяся в мотор. Нужно было лишь устранить песчинку, чтобы мотор продолжал работать. Кроме того, я недоумевал, почему священник Девос так подробно расспрашивал о состоянии здоровья моего отца, о том, сможет ли он или не сможет в случае чего вести дела. Я не усматривал также никакой логики в том, что монсеньер Рига пожелал получить письмо от отца. Если он считает, что никакого конфликта нет, то зачем нужно письмо? Если нее он согласен с тем, что конфликт существует, то в таком случае ничего ведь нельзя исправить с помощью частного письма. Я твердо знал, что за требованием монсеньера не кроется ловушки, но по временам с беспокойством думал, что требование это необдуманное и высказано опрометчиво, в соответствии с психологией людей, которые имеют право принимать решения и инстинктивно всякий раз должны компенсировать каким-либо условием свое согласие поддержать вашу просьбу. Условие подчас бывает случайным, нелепым, отсюда новые осложнения. Так, по крайней мере, вытекало из моего опыта. Я глубоко ошибался. Узнав по телефону мой голос, Кампилли приветствовал меня с обычным радушием. Он обрадовался, услышав, что утром меня приняли оба, и священник Девос, и монсеньер Рига. А когда я в двух словах изложил содержание бесед, он потребовал, чтобы я немедленно пришел. Итак, снова такси. Мы пробивались по Корсо Виктора Эммануила через затор машин. Наконец широкая Виа делла Кончелиационе. Мой любимый купол собора Святого Петра, колокол-гигант, вызванивающий тишину, объезд у ватиканских стен, лакей в полосатой куртке, и, наконец, широко раскрытые объятия Кампилли. Поздравления и рукопожатия. Цисиама, браво! Кампилли хлопал меня по плечу. Те Эльхофатта, означало это, мы у цели, браво, дело улажено. Глаза у него блестели. Широко растопырив пальцы, он всей рукой пригладил свои густые седоватые волосы. Он сгорал от любопытства и так жаждал подробностей, что мы уселись сразу, в первой же комнате, в приемной, а не в смежном с нею кабинете. Он подробнейшим образом расспрашивал меня обо всем. Для него все было важно, не только слова, сопровождавшие их жесты, интонация, но любые, казалось бы, второстепенные обстоятельства обеих встреч, и прежде всего, сколько времени они продолжались. Священник Девос принял меня у себя наверху, и адвокат Кампилли расценил это как доказательство великой милости. В равной мере его растрогало то, что монсеньер Рига проводил меня до дверей, вдобавок взяв под руку. Я подумал было, что Кампилли пересаливает, но тут же отогнал эту мысль, так как понял, что он владеет несравненным искусством извлекать наружу истинный смысл слов обоих моих собеседников. Кампилли быстро и безошибочно прояснял темные для меня места. Едва он проник в их подтекст, как мне пришлось согласиться, что он правильно оценивает аккомпанемент, все эти паузы и прочие мелочи, сопутствующие моим разговорам. Уже по телефону я сказал Кампилли, что священник Девос, собственно, ни о чем меня не спросил. Потом, когда мы стали подробно обсуждать мои встречи, я еще раз сказал ему об этом. Говоря ни о чем, я имел в виду ни о чем существенном. Между тем оказалось, что вопрос о здоровье моего отца был очень важным вопросом. Я думал, что он спрашивает из вежливости, сказал я, неправильно. А когда он начал на меня нажимать, допытываясь, сможет или не сможет отец при своей астме вести дела, я уж и не знал, что об этом думать. И что же ты ему ответил? Сможет, потому что это соответствует истине. Однако я опасаюсь, не дурно ли я поступил. Почему дурно? Священник Девос, видимо, считает, что отец беспокоится о деньгах, то есть о материальной стороне. Ты прекрасно ответил. Священник Девос так и должен считать. Пойми, борьба из-за денег, доходов, материальных благ – это человеческое дело. Зато борьба за самый принцип, за справедливость или за престиж есть проявление гордыни. Там, где речь идет о принципах, никто в церкви не может выиграть ни одного спора со своим начальником, а в области материальной это вполне возможно. Священник Девос, как и монсеньер Рига, оба понимают, что твоему отцу нужны средства для существования и, даже имея на что жить, он вправе добиваться лучших материальных условий. На этой почве давай и будем двигаться, ибо она не заминирована. А проблема доверия? Спросил я. Кто из них прав? Прав отец Девос, к сожалению. И запомни, что я этого от тебя не скрываю. Но его аргументация, это аргументация столь высокого порядка, что для обсуждаемого нами случая она не имеет решающего значения. Таким образом, ты можешь без всяких опасений и с чистой совестью придерживаться указаний монсеньора Рига. А хороша ли и осуществима ли предложенная им комбинация, удастся ли послать через роту задание Торунской курии в качестве исполнителя назвать отца, комбинация реальная. В случае чего лично я и моя канцелярия к твоим услугам, и мы всегда сможем провести эту комбинацию. Но я считаю, что другая была бы лучше. Я имею в виду такую, в которой участвовала бы исключительно рота и которая была бы предпринята по ее инициативе. При первой же возможности поговорю об этом с монсеньером Рига. А письмо? Зачем монсеньеру Рига понадобилось письмо отца, если он-то как раз и считает, что никакого конфликта не существует? Вам не кажется подозрительным такое требование? Сеньор Кампилли покачал головой. Нет, само по себе требование не вызывает треноги, а цель, святой Боже. Если, несмотря на все, ему нужен документ в форме письма, значит, он хочет кому-то его показать. Кому? Своему декану либо лицу, возглавляющему другое ведомство. Для чего? Чтобы они одобрили его решение или разделили с ним ответственность. Точнее, чтобы они одобрили или разделили ответственность письменно. Потому что еще до разговора с тобой он, наверное, устно обсудил вопрос, с кем счел нужным. Таким образом, попросту говоря, письмо твоего отца ему нужно для того, чтобы уладить некоторые формальности. Монсеньор Рига подчеркнул, что письмо должно носить частный характер. Разница формальная, но смысл тот же самый. Если бы письмо было официальное, десятки людей имели бы право прочитать его, а так, только избранные. «Ну что, я разъяснил тебе, любопытно», — сказал я. «Тебе, быть может, кажется несколько старомодным такой порядок выполнения служебных обязанностей. Иными словами то, что вопрос одновременно рассматривается во многих планах. Но я как-никак вырос в этой атмосфере и считаю ситуацию вполне естественной и обычной. Признаюсь, что неожиданности и капризы такого порядка вещей по временам бывают невыносимы. Но тот, кто с ним сжился, не променял бы его ни на какой другой. При таком порядке ни одно дело не бывает заранее предрешено и окончательно утверждено так, чтобы не подлежать пересмотру. Человек никогда не может полностью быть в чем-то уверен, но зато его никогда не оставляют без тени надежды. Это прекрасно, признайся. Но в моем конкретном случае, воскликнул я, полная уверенность, или только тень надежды, в данный момент ты можешь считать, что дело полностью и безоговорочно улажено. Я тебе это уже сказал и поздравил с успехом. В данный момент, большего ты не можешь требовать. Неужели ты не чувствуешь, что дело выиграно? Иногда я чувствовал, иногда нет. В отеле Барамини я не мог совладать с собой от радости, распиравшей мою грудь. Потом я поддался сомнениям. В начале нашего разговора адвокат Кампилли полностью их развеял. Затем повел себя так, что я снова заколебался. Но под конец, когда мы стали обсуждать содержание письма монсеньору Рига, оптимизм вернулся ко мне. Письмо, видимо, получится великолепное, то есть убедительное и тактичное. Но пока что Кампилли не разрешал мне писать. «Вечером в Астире я набросаю черновик», — сказал он. «А завтра мы еще раз все обсудим и закончим письмо. Быть может, вы захватите с собой мемориал, который я у вас оставил». «Правильно, ты тоже его перечитай. Пригодится». Но мы не станем перегружать письмо чрезмерным количеством подробностей. Монсеньор Рига настаивал, чтобы письмо было подробное. Так только говорится. Письмо не должно быть длинным. Совершенно достаточно, чтобы в нем было четко выражено отношение твоего отца к данному вопросу. Нам с тобой оно хорошо известно. Мемориал мне отлично все разъяснил. Таким образом, с твоей помощью и в соответствии с правдой я смогу изложить дело так, как нужно. Помнишь, что я тебе сказал? Когда ты первый раз пришел ко мне, я сказал, что, прежде чем мы начнем бороться за какую бы то ни было правду о твоем отце, надо узнать, что монсеньеры в роте и не в роте готовы считать правдой. Из того, что ты здесь рассказывал, мне совершенно ясно, что эта правда должна быть обыкновенной и простой, такой, какая годится для человека без претензий, желающего только спокойно жить и честно зарабатывать себе на жизнь. На отношение отца к этому делу влияют и другие мотивы, я догадываюсь. Пожалуй, ты мне даже говорил о них. Однако, пока ты находишься в Риме, постарайся о них забыть. Ты приехал сюда не за тем, чтобы знакомить монсеньеров с психологией твоего отца, а только для того, чтобы выиграть его дело. Ты согласен? Согласен. А подпись твоего отца, я полагаю, отец снабдил тебя чистыми бланками со своей подписью? Да. У меня есть его подписи на служебном бланке и на бланке для частных писем. Узнаю его. Он всегда был предусмотрительным и точным. И надо же было именно ему ввязаться в спор со своим епископом. Ведь он такой осторожный, тактичный. В котором часу я должен завтра прийти? В 11. Мы напишем и перепишем. Так, чтобы до часу дня ты успел передать письмо секретарю монсеньора Рига. Я несказанно благодарен вам за все. А как с пансионатом? Ты переехал в другой пансионат? Нет. По-прежнему сижу в Ванде. Что тебе посоветовать? Спрошу у жены. Я что-то не могу вспомнить ни одного хорошего адреса. Я попросил его не тревожиться, сказал, что охотно буду и дальше жить в Ванде. Кампилли возразил. Из всего, что он слышал, можно сделать вывод, что пансионат очень бедный и скучный. Тогда я ответил, что именно по этой причине мне было бы неприятно съехать оттуда, доставив огорчение людям, которым живется так тяжело. Избыток деликатности. Поморщился Кампилли. Не можешь же ты из-за своей чувствительности портить себе пребывание в Риме. Я не заглядываю ни в чей карман, но знаю от жены, что они в общем сводят концы с концами. У пани Рагульской есть кое-какой заработок. Она лечит зубы в амбулатории, которую содержат монахини. Ее брат зарабатывает на туризме, работая в разных церковных учреждениях, занимающихся организацией паломничества и экскурсий в Рим. Те же учреждения поставляют и клиентуру для Ванды. Рагульская и Шумовский на очень хорошем счету в этих кругах, и можешь быть совершенно уверен, что им не дадут погибнуть с голоду. «Ну хорошо, тогда я подумаю», — ответил я, — «а я разузнаю у жены про какой-нибудь пансионат получше». Мы стали прощаться. Теперь, после того, как он дал мне необходимые разъяснения и указания и не ломал голову над формулировками отца Девоса и монсеньора Рига, я особенно хорошо понял, что и для сеньора Кампилли, для него лично, были выгодны вести, которые я принес. Когда я к нему явился, он поздравлял меня и радовался одержанным успехам, имея в виду прежде всего отца, а чуточку и меня. Под конец, размышляя о деле, он подумал и о себе. Еще раз обнял меня и сказал: «Признаюсь тебе, что у меня камень с души свалился. Я ведь вращаюсь в мире, неимоверно чувствительным к некоторым вещам, чувствительным и памятливым. Но теперь на нашей стороне могучие силы. Никто не может поставить мне в упрек то, что я пришел вам на помощь, если от тебя не отвернулись ни на Пьяцце дилла Пилотта, ни в Палаццо дилла Канчеллерия. Меня в самом деле это искренне радует. Я возвратился в пансионат к самому ужину, потому что, уйдя от Кампилли, еще некоторое время бродил по городу, доехал до собора Инлатерана, заглянул внутрь, все там очень величественно. Потом осмотрел площадь, ошеломленный впечатлениями дня, усталый, я старался ни о чем не думать, шел медленно, с широко открытыми глазами, но как в полусне, шел по длинной, душной, шумной улице Таранто, липкий от пота, запыленный, но с таким легким сердцем, словно его обмыли и прополоскали. В пансионате пусто. Бразильцы отправились на юг. За столом только домашние, Рагульская, Шумовский, Козицкая и Малинский. Заметив, что Козицкая и Малинский сидят рядом, я вспомнил намеки Весневича. Любовная пара, разница в возрасте огромная. Ему, должно быть, под 60, ей, пожалуй, лет 30. Вероятно, и такое бывает. Впрочем, независимо от возраста, они, видимо, не очень подходят друг другу. Их дело. Но когда живешь рядом с такой парочкой, а в семье все знают об их отношениях, то это как-то неприятно раздражает. По крайней мере, когда смотришь на них, разговор за столом самый обычный, вялый. Поддерживает его Малинский. Чаще всего он обращается ко мне. Что же это вы целый день не были дома? Да так получилось. Библиотека? Нет, сегодня там не был. Осматриваете город? Главным образом. Шумовский. Что вы сегодня осматривали? Латеран. Ну и окрестности. Я отлично прогулялся. А у меня завтра снова экскурсия. Ирландская. Послезавтра возвращаются бразильцы. И так без перерыва. А мне хочется пойти с вами вдвоем и по-человечески вам что-то объяснить, показать. Я. Успеется. От нас не убежит. Малинский. А пока что вы на весь день убегаете из дому. Неудивительно. Комнатка, в которую вас теперь запихнули, страшно тесная. Рагульская. Может быть, перевести вас в прежнюю комнату? Козицкая, не слишком вежливым тоном. «Да ведь сейчас только дядя сказал, что бразильцы возвращаются. Что же, перевести на одну ночь? Или как? Я? Ну, разумеется, не стоит. Комнатка очень милая. А если я мало ею пользуюсь, так это в порядке вещей. Каким же я был бы туристом, если бы сидел дома?» «Малинский, весь день на ногах, а аппетит, я вижу, у вас неважный. Или вам не по вкусу? Ну что вы?» Запротестовал я. «Я слишком много ходил и устал». Но правда была на стороне Малинского. Я отодвинул на край тарелки в самом деле очень неаппетитные ракушки, поданные в виде приправы к макаронам, которые от этого стали для меня почти несъедобными. Козицкая снова заговорила, сухо и к тому же с явным намеком. «Мне очень неприятно, что наша пища вам не по вкусу. В Польше теперь, наверное, великолепная кухня». Я пристально поглядел на Козицкую. Она встретила мой взгляд холодно, не опустив глаз. Так мы смотрели друг на друга несколько секунд. Инцидент замял Шумовский, пустившийся в пространные рассуждения относительно различных блюд итальянской кухни. При этом я узнал, что злосчастные ракушки, из-за которых все произошло, называются в Анголе. Их-то, во всяком случае, я буду избегать. 11. Утром, за завтраком, обязательный в эту пору дня, Малинский, в аккуратно вычищенном костюме, благоухающий, тщательно выбритый, чистая рубашка, воротничок накрахмален, но края потертые, как и у манжет, костюм тоже поношенный. Бульдог, завидев меня, поднимает лай и заглушает первые приветственные фразы Малинского. В этот момент я решаю, по примеру некоторых других постояльцев, просить, чтобы мне подавали завтрак в комнату. Но после приветствий приходит очередь информации. Я слушаю со смешанным чувством, но, во всяком случае, с любопытством. «Не принимайте слишком близко к сердцу вчерашний выпад пани Эси». «Пани Эси, я имею в виду пани Козицкую. У меня к ней нет ни малейших претензий. Догадываюсь, что содержание пансионата – тяжелый и неблагодарный труд. Малинский прерывает меня, даже не в том дело. Но какое перед ней будущее? Конкуренция велика. Иностранец, к тому же не специалист в данной области, не сможет тут чего-либо достигнуть, то есть добиться независимого положения. В первое время, сразу после войны, когда она приехала сюда из Германии, то надеялась, что ей удастся закончить образование. Ей тогда не было и 20 лет. Сперва ее отхаживали. Вы представляете себе ее состояние после 2 лет лагеря? С деньгами тогда было легче. Шумовский зарабатывал, Рагульская зарабатывала. Причем нормально, без всякой трепки нервов. Но времена эти кончились, когда польские воинские части ушли из Италии, а мы, поляки, на этой земле из категории победителей скатились в категорию эмигрантов. Теперь уж и думать не приходится, что пани Эся получит образование. У нас в пансионате дела идут то лучше, то хуже. Бывает и так, что приходится убирать и готовить без посторонней помощи. Неудивительно, что у пани Эси нервы развинтились. Особенно если мечтаешь о многом, строишь разные планы. Иногда это планы ближнего прицела, иногда дальнего, связанные с тем, чтобы бросить все к черту и уехать отсюда. «Что вы говорите?» – удивился я. «Уехать? Оставим это. Лучше не забегать вперед, чтобы не искушать судьбу. Особенно потому, что теперь шансы на отъезд слабые. По этой причине и раздражительность обостренная. Пример – вчерашнее настроение. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я вмешиваюсь в чужие дела. Но я живу в пансионате с самого его основания. Мне жаль их всех. Пани Козицкую тоже. И я подумал, что вы вчера могли обидеться. Но, право, на некоторые вещи здесь надо смотреть сквозь пальцы и не придавать им значения. Поэтому я позволил себе посвятить вас в здешние трудности. Да я ни на минуту не был в обиде на пани Козицкую, ответил я ему. Однако я прекрасно понимаю ваши намерения. Вы все объяснили, спасибо. В случае чего, это мне пригодится в будущем. То есть при следующих колкостях пани Козицкой. Мы оба рассмеялись и встали. Бульдог снова залаял. Малинский, в город, подвести вас, я не могу так злоупотреблять вашей любезностью. Я иду в сторону палаццо ди Джустиция. А где это? Близ Ватикана. А я в библиотеку. Ватиканскую? Ну, тогда вы злоупотребляете моей любезностью в очень скромном размере. Он высадил меня у ворот Святой Анны. Я подождал, пока его машина исчезнет за углом, и двинулся в сторону виллы Кампилли, которая находилась в нескольких сотнях шагов отсюда. Сеньор Кампилли уже подготовил проект письма. Один экземпляр черновика он вручил мне, а с другим сел за письменный стол. «Читай, сказал он. Я начал читать про себя, нет, вслух, фразу за фразой. После первой или второй паузы он изменил метод. Нет, лучше ознакомься с письмом в целом, а потом мы прочитаем по фразам. Содержание письма меня поразило. Суть даже не в его смиренном и слащавом тоне и не в подходе к особе епископа Гожелинского, которого Кампелли превратил в добряка, источающего святости великодушие. Хуже было, что оценка самого конфликта тоже не соответствовала истине. Так, например, распоряжение епископа, данное им своей курии, приобретало превратный смысл. В изложении Кампелли все выглядело так, будто мой отец только догадывался о неблагосклонности епископа. Не слова о запрещении. Вместо точной информации о факте, жалоба. Чувствую, что его преосвященство с неприязнью следит за моей работой. Место это вызывало у меня опасения. В письме не было никаких просьб, никаких пожеланий. В одной единственной короткой фразе оно выражало сожаление. Будь я монсеньером Рига, то, прочитав такое письмо, пожал бы плечами. Чем же он мог помочь моему отцу победить неприязнь епископа? Предоставить дело течению времени, веря, что все постепенно образуется. Ничего больше. Ты кончил? Да. Ну, а теперь с самого начала, по фразам. Я читал, останавливаясь после каждой точки. Он повторял фразу вслед за мной. Потом секунда тишины, размышления и вопрос, а скорее подтверждение с его стороны. Это правильно. Да, отзывался я. Таким путем мы дошли до центрального места, то есть до той фразы, которая мне не нравилась. Не дожидаясь, пока он одобрит ее, я высказал свои сомнения. «Ты не прав», — возразил Кампелли. «В письме ни в коем случае не должно быть слова «запрет», но я уже пользовался им в разговоре с монсеньером Ригой и представил дело в истинном свете. Епископ издал запрет, и отца не впускают на порог курии. Монсеньер это знает. Ведь нельзя же, чтобы устная версия расходилась с письменной. Должна расходиться», — с многозначительным видом возразил Кампелли. «Ты сообщил монсеньеру Рига, каково положение в действительности». И это в порядке вещей, но в письме нам нельзя так писать, это сразу направит дело по ложному пути, процессуальному, правовому. Пойми же, наконец, что верующий, католик, может жаловаться на обхождение, на холодность своего епископа, на то, что он его не понимает, но ни в коем случае ни на какой-либо его поступок. Жаловаться на поступок, да еще на поступок епископа, очень опасно, это дерзость. Однако в действительности, то есть фактически, но не формально, прервал меня Кампелли, не на бумаге. Для тебя это, быть может, условное различие, но в том мире, с которым ты имеешь дело, к написанному слову относится с величайшей осмотрительностью, признавая между написанным и устным словом почти то же самое различие, что между действием и помыслом. Мы закончили чтение. Прав он или не прав, установить было невозможно. Однако, несомненно, он обладал опытом. Следовательно, я должен был ему доверять. Кроме того, после всего им сказанного некоторые фразы при повторном чтении уже не резали мне глаза. Тон письма был смиренный, да, смиренный, но вместе с тем достойный и внушающий уважение. Письмо в целом кажется мне очень хорошим, признался я. В целом, этого мало. Важнее всего отдельные фразы. Мне известна техника чтения в курии. Мы ее здесь применили. Будем надеяться, что с пользой. Мы выбрали самый подходящий из принесенных мною бланков с подписью отца. Выбор был большой, на некоторых подпись стояла внизу, на других, с оборотной стороны, посередине или тоже внизу. Кампелли сел за машинку и сам все переписал, еще раз перечитал, аккуратно внес мелкие исправления пером, затем написал адрес на конверте. Все это он проделывал старательно, осторожно, с серьезным видом. Я тем временем наблюдал за ним молча, чтобы не помешать. Как и отец, он за работой то надевал, то снимал очки. Меня это очень растрогало, я был благодарен ему за доброту и отзывчивость. Когда все было готово, я потянулся за письмом. «Сразу же отнесу», — сказал я. «Конечно, но прежде, рюмочку вермута. Мы с тобой ее заслужили. В таком случае я не стану пить. Я не приложил никакого труда к этому письму. Ничего подобного. Ты возражал. В нашем мирке за такой труд тебе причитается двойная порция». Мы оба засмеялись. Сеньор Кампелли позвонил лакею и распорядился принести лед и кофе. Затем достал из шкафчика бутылку. Все время он говорил без умолку. «Ты отнесешь письмо, оставишь его в секретариате монсеньора Рига. Полагаю, что через день, самое большое через два, монсеньор даст тебе сигнал. Скорее всего через меня. Мы видимся регулярно два раза в неделю», — согласно с расписанием аудиенций. Я за это время разузнаю, нет ли у кого-нибудь из моих коллег поручений, связанных с Тарунью, либо выжму что-либо из собственной канцелярии. За этим дело не станет, а я пока что должен ждать звонка от вас или из секретариата мансиньора Рига. Правильно, вот именно, да, чуть не забыл, воскликнул Кампилли, разводя руками. Приношу 1000 извинений, мы с женой как раз обсудили этот вопрос. Почему бы тебе не поселиться у нас? Дом пустой, Ватиканская библиотека в 2 шагах, каждодневный контакт между нами. Все говорит в пользу нашего плана, уж не считая того, что мне приятно оказать тебе гостеприимство. В этот момент лакей внес поднос с рюмками, льдом и кофе. Он довольно долго их расставлял и наконец ушел. «Мне не хотелось бы причинять вам беспокойство», — сказал я. «Право, вы слишком добры. Чепуха. Дом стоит пустой. Ты у нас поселишься. Это проще простого». Я полез в карман за деньгами, которые в свое время дал мне Кампилли. Они по-прежнему лежали в том самом конверте, в котором он мне их вручил. Правда, не все, потому что какую-то часть я уже истратил. Кампилли возмутился, поняв, что я собираюсь их ему возвратить. «Ты шутишь», — воскликнул он. «Что с того, если ты теперь не будешь платить за квартиру? Деньги тебе понадобятся, хотя бы на еду, ведь, кроме первого завтрака, тебе придется столоваться в городе. Так же, впрочем, как и мне, потому что кухарка вместе с моей женой в Астии. Поверьте, я и в самом деле не знаю, как мне вас благодарить. Пустяки, совершенные пустяки». Помолчав, он добавил другим голосом, немножко встревоженно. «У меня только одна просьба, или, вернее, совет. Я не касаюсь того, был ли ты в прошлое воскресенье на мессе. В будущем лучше не пропускай, в особенности пока живешь у нас. Ты мне обещаешь? Со всей охотой. Отлично. А теперь еще одна мелочь. Не рассказывай в своем пансионате, что переезжаешь к нам. Пани Рагульская и пан Шумовский люди очень почтенные, однако мы не поддерживаем с ними светских отношений, тем более с пани Козицкой или паном Малинским. Понятно, что они немножко косятся на мою жену. Для чего раздражать их еще и тем, что двери нашего дома раскрылись перед тобой, едва ты очутился на римской земле. Эмигрантская судьба очень печальна. Комплексы, обиды, оскорбленное самолюбие. Моя жена полька, мой зять поляк, это верно. Не можем же мы, однако, допустить, чтобы нам на голову свалился весь этот мир обездоленных. Увы, он проводил меня до калитки. Заплати им за несколько дней вперед, скажем, за 3 дня, и возвращайся сюда к 5. Я помогу тебе здесь расположиться. Письмо ты взял? Взял. Ну, теперь поспеши в роту. Полчаса спустя, уже не стучась, помня, что и беновые двери роты в палаццо канцеллерии открыты, я нажал красивую, медную, до блеска натертую дверную ручку. Тот же самый служитель точно так же сосредоточенно вкладывал в большие конверты синие выпуски каких-то изданий. Он поднял голову, поглядел на меня и сразу узнал. «Монсеньер уже ушел», — сообщил он и вернулся к своему занятию. «Я с письмом. Положите, пожалуйста, сюда». Он дотронулся до конвертов, лежавших на столе, за которым он работал. «Я передам. Я хотел бы отдать письмо секретарю мансиньера. Мне так сказано». «В таком случае», — он мотнул головой, указывая через плечо, «первая дверь налево, 12. Меня принял невысокий молодой священник. Отвечая на мое приветствие, он встал из-за стола, заваленного папками. Должно быть, священник был близорук. Его глаза за сильными толстыми стеклами производили странное впечатление. Они казались огромными и слегка деформированными. Когда я подошел поближе и он смог убедиться в том, что меня не знает, священник сел. Я протянул ему письмо. «Монсеньору Рига», — сказал я и добавил, — «в собственные руки». Он поднес конверт к глазам и проверил фамилию. «Кажется, мое замечание задело его. Письма, адресованные монсеньору Рига», — пояснил он, — «попадают к монсеньору Рига». Потом он спросил, «вам угодно в связи с письмом выразить еще какие-либо пожелания?» «Нет, больше ничего», — ответил я. «В таком случае, все». Я вышел из комнаты, сбежал по лестнице. На 2-м этаже я остановился. Опершись на балюстраду, я поглядел на широко раскинувшийся монументальный внутренний двор. Сегодня ничто мне не мешало им восхищаться, ни страх, угнетавший меня вчера, когда я шел к монсеньеру Рига, ни радость, заполнившая меня, когда я от него возвращался. Мощь и гармония двора, этого шедевра эпохи Возрождения, теперь целиком захватили меня. Я нагнулся еще ниже. Двор был заставлен автомашинами. Те, что поменьше, светлые, серые, а побольше, черные. Первыми пользовались лица светского звания, вторыми – духовенство, вернее, различные сановники курии и важные прилаты. Как раз из такой большой длинной черной машины вышел монсеньер Рига. Я сразу его узнал и оторвался от балюстрады, чтобы не стоять спиной к лестнице, которая вела в канцелярии роты. Но монсеньер направился в угол двора к небольшой двери и отворил своим ключом. Там находился очень маленький лифт. Вероятно, лифт большего размера нельзя было вмонтировать в стену ввиду технических трудностей или архитектурной ценности здания. Увидев монсеньера Рига, я обрадовался. Его секретарь произвел на меня впечатление человека, способного растеряться от обилия бумаг, особенно если вспомнить, как был завален папками и документами стол, куда он бросил мое письмо. Теперь я был уверен, что он не успеет забыть о нем и передаст монсеньеру. В пансионате я не застал ни пани Рагульской, ни пана Шумовского. Горничная сказала мне, что сеньора Рагульская два раза в неделю ездит за город в амбулаторию, которую содержат какие-то монахини, и возвращается оттуда поздно вечером. Как раз сегодня ее нет. Сеньор Шумовский обедал вместе с экскурсантами и должен вернуться только после пяти. Хочешь не хочешь, а пришлось пройти на кухню к пане Козицкой, сказать ей, что я отказываюсь от комнаты. Она внимательно выслушала меня, глядя мне прямо в лицо своими холодными голубыми глазами. «Я работаю в Ватиканской библиотеке», — добавил я, запинаясь, — «отсюда мне очень далеко. Разве я прошу у вас объяснения? Я условился с вашей тетушкой, что проживу дольше, а теперь так внезапно переезжаю. Мне хотелось бы заплатить за несколько дней вперед, чтобы возместить расходы. Вы нам ничего не должны», — прервала она меня. «Вам не трудно будет передать пане Рагульской и пану Шумовскому, что я с сожалением покидаю Ванду, где мне жилось очень хорошо, и приветствовать их от моего имени. Как вам угодно». Она снова занялась салатом, который готовила к обеду, бросив мне еще через плечо. «Насколько я помню, вы заплатили больше, чем следует. Счет я пришлю вам в комнату. Вы будете обедать?» «Да». За обедом искусственная, мучительная атмосфера. Я, Малинский, Козицкая. Она, кажется, не сообщила ему о нашем разговоре. Она сидела насупившись, сердито морща лоб. Я односложно отвечал на пустые вопросы Малинского. «Как дела? Ну и как вы переносите жару?» «Наконец. Правда, в библиотеке вам прохладней». «Я сегодня не был в библиотеке». «Как не были? Я сам вас отвез. Я совершенно забыл об этом. И о том, что утром солгал ему. Я покраснел». Козицкая отвела глаза от тарелки и устремила на меня слегка презрительный и иронический взгляд. Желая оправдаться, я сказал, что провел утро в ватиканских музеях. После обеда я сложил вещи и постучался к Малинскому. Нужно было с ним проститься. Он всегда был со мной так любезен. Малинский отворил дверь, и не сразу. «Что случилось? Чем вызван ваш внезапный отъезд?» Теперь он уже знал. Я повторил то, что уже сказал Козицкой. Но он этим не удовольствовался. Сыпал подряд вопросами. «Что за внезапное решение? Убегаете? Ну и прежде всего, куда?» «И разумеется, адрес». Я не был готов к столь сильной атаке и пробормотал, что в данный момент переезжаю в маленькую гостиницу близ Ватикана, где мне обещали подыскать дешевый пансионат. И следовательно, нет смысла оставлять адрес, ведь это всего на несколько дней. Как только я где-нибудь прочно устроюсь, позвоню, и так далее, и так далее. Но на этом не кончилось. Он пожелал меня подвести. Я решительно отказался, сказав, что из гостиницы пришлют за мной машину. «Не такая уж жалкая ваша гостиница, если рассылает машины за клиентами. Я в этом не разбираюсь. Во всяком случае, она дешевая». Весь этот разговор происходил в дверях. Мне хотелось поскорее его закончить, и я схватил руку Малинского. «Может, все-таки войдете на минутку? Увы, сейчас за мной приедут. Сердечно вас за все благодарю». Наконец я вырвался. Теперь еще Козицкая. Тоже необходимая формальность и тоже, хотя и по другим причинам, не предвещающая ничего хорошего. На кухне мне сказали, что я найду Козицкую в комнате тетки. Дверь в эту комнату была приоткрыта, и я заглянул туда. Козицкая сидела на узкой тахте, пододвинутой к окну. Вероятно, она спала на ней, с тех пор, как я занял ее комнату. К тахте был придвинут столик. На столике лежали тетрадь и книжка, из которой Козицкая делала какие-то выписки. Видимо, она что-то изучала. Разумеется, я кашлянул. Она вздрогнула, а потом встала и подошла к двери. «Ах, это вы?» — сказала она. «Уже уходите? Ну, тогда до свидания». Сильно, по-мужски, схватив мою руку, так что ладонь вплотную прильнула к ладони, Козицкая несколько раз тряхнула ею. Подобную перемену по отношению ко мне я приписал влиянию умственного труда, который действовал на нее успокоительно, в отличие от занятий по хозяйству, выводивших ее из равновесия. Я грубо ошибся. Вот что я услышал. «Поздравляю, вы очень чувствительны. Если я правильно угадала, вас обидели мои вчерашние замечания за ужином. Надеюсь, что у всех вас в Польше теперь так развито чувство достоинства. В вашем положении это самым лучшим образом свидетельствует в вашу пользу». Я стремительно вырвал руку. «Что за чушь?» – воскликнул я. В ответ она с размаху захлопнула дверь. Прощание вышло неудачное. Я вернулся в комнату за чемоданом и без дальнейших промедлений выбежал на улицу. Мне не хотелось, чтобы Малинский вдобавок ко всему еще и убедился в том, что за мной никто не приехал. Стараясь, чтобы меня не увидели из окон пансионата, я почти в притирку к стенам домов дошел до площади Фиерелли, где была стоянка такси. До пяти я просидел в какой-то таверне, совсем рядом с тем рестораном, где я обедал на второй день моего пребывания в Риме, после того, как передал письмо сеньору Кампилли. Я остановился перед калиткой виллы, мокрый от жары и от того, что нес чемодан. Я позвонил и, услышав скрип механизма, открывающего калитку, толкнул ее. В дверях появился лакей, который поспешил взять мой чемодан. Кампилли пришел за мной в холл. «Привет!» – воскликнул он. «Пусть тебе хорошо и спокойно живется под нашей крышей». Затем мы поднялись на второй этаж в предназначенную мне комнату, огромную, высокую, со старомодной большой кроватью. Стены увешаны гравюрами с изображением римских руин и главнейших церквей города. Вид из окон замечательный. Я в восхищении переходил от окна к окну. Из одного я увидел вырисовывающийся в отдалении на фоне неба последний ярус купола собора Святого Петра. Из двух окон в другом конце комнаты, целые километры разметавшегося пространства, заполненного холмами, парками и островками домов, стоявших почти вплотную. «Какая красота!» — сказал я. «Восхитительно! А тебе не будет здесь одиноко?» — спросил Кампилли. «Я чаще всего езжу ночевать в Остию. Что ты будешь делать по вечерам?» «Найду себе занятие. Погуляю по городу, почитаю. В таком случае я тебе покажу библиотеку. Она в твоем распоряжении. Прежде чем проводить меня туда», Кампилли сообщил, что рядом с моей комнатой находится отведенная для меня ванная. Он показал мне ее. Меня удивило, что она такая большая. Кампилли объяснил, что раньше здесь была жилая комната, которую он велел перестроить. Мы спустились вниз, прошли через холл, а затем через гостиную, обитую золотисто-голубой материей, где несколько дней назад сеньора Кампилли угощала меня чаем. За этой гостиной была библиотека, в ней царил полумрак. Кампилли поднял жалюзи над одним из окон, и стало немножко светлее. Но еще до этого я успел разглядеть, что библиотека превосходит по размерам гостиную. Она была заставлена высокими палисандровыми застекленными шкафами. Все в них блестело и сверкало. Красное дерево, стекло, медная арматура и ключи, позолота переплетов. Также блестела и сверкала большая витрина, стоявшая в нише между двумя шкафами. В тени оставались лишь портреты, висевшие на стенах. На двух самых больших были изображены мужчины в придворных костюмах. Оказалось, что это отец и дед Кампилли, тоже консисториальные адвокаты, занимавшие, кроме того, какие-то высокие должности в Ватикане. Отсюда их пышный наряд. Посредине зала стоял большой стол, и всюду у окон тоже столики и консоли, а на всех них тьма фотографий, вставленных в рамки из красного дерева или серебра. Сеньор Кампилли наконец перевел взор с портретов на фотографии, взял одну из них и протянул мне. Это был большой групповой снимок, типичный и традиционный. Молодежь и профессора, собравшиеся по случаю какого-то торжества. Этот снимок отличался от других тем, что и преподаватели, и учащиеся по большей части были облачены в духовные одежды, то есть в сутаны или в рясы. 1927 год. Аполлинари, сказал Кампилли. Приглядись, на этом снимке есть твой отец. Что? Нашел? Он потянулся за лежавшей на столе лупой. Большая, тяжелая, в солидной беновой оправе. Но я и без помощи стекла нашел отца. Он стоял в последнем ряду. Прямой, серьезный. Я взял лупу. Маленькая голова стала теперь большой и выразительной, вынырнула из толпы мне навстречу. Я вспомнил в этот момент о телеграмме, которую послал отцу, чтобы успокоить его, и поднес еще ближе к глазам фотографию. Она дрожала, потому что у меня дрожала рука. Я улыбнулся отцу. Напрасно у него такое серьезное выражение лица. А это священник Девос. Узнаешь, он нисколько не изменился, воскликнул я. А вот наш тогдашний ректор Чильса Травия, нынешний кардинал и декан роты, а рядом монсеньер Рига, быть не может. Какой худой. Да, он действительно немножко растолстел с тех пор. Что ж, склонность к тучности, сидячий образ жизни. Затем Кампелли подвел меня к витрине, стоявшей в нише. Над витриной большая цветная фотография папы с надписью «Благословением для супругов Кампелли». В витрине раскрытая тетрадь с тщательно выписанным стихотворением. А кроме тетради, молитвенник, карманные часы, перо, несколько карандашей и раскрытый на титульной странице экземпляр о подражании Христу Фомы Кемпийского. На середине страницы дарственная надпись. Почерк неразборчивый, только подписано четко. Любящий Анджей, и дата. 10 июня 1917, за месяц до его мученической смерти, сказал Кампелли. Ему уже нужно было уходить. Он опустил поднятые жалюзи. Мы вернулись через гостиную в холл. Кампелли еще раз в сердечных, изысканных выражениях пожелал мне чувствовать себя здесь как дома, затем позвонил лакею, дал ему соответственные указания, касающиеся завтраков для меня, и ключи, после чего велел вывести машину из гаража. Я проводил его до калитки. Кампелли сел за руль, тронулся. А мы, лакей и я, еще некоторое время смотрели, как он маневрирует, объезжая автобусы, набитые экскурсантами, кружащими по небольшому апостольскому государству, укрывшемуся за высокими каменными стенами. 13. В Ватиканской библиотеке меня ждали документы, которые я заказал по каталогу отдела архивов. Ждали с понедельника, а уже была среда. Поэтому я счел необходимым как-то оправдаться и сказал, что мне помешали прийти сюда срочные дела. После чего взял документы и отнес на мой стол. Документов было 5. Все они датировались 14 веком. С каждого свисала печать. Ее оберегали от порчи металлические ободки той же эпохи. Несмотря на эти меры, воск печати не всюду уцелел. Я огорчился, ведь меня интересовало не содержание документов, а именно печати. Однако сперва я проглядел самые документы. Передо мною лежало 5 судебных решений роты. 2 касались аннуляции 44, в третьем речь шла о диспенсации 45, 4 и 5 были посвящены бенефициям 46. Даты были отчетливо видны. 1330, 1335. 1337 и дважды 1350 год. Подписи аудиторов занимали много места. Я принялся их подсчитывать. На одном документе насчитал более 20, на остальных подписей было меньше, и все-таки не меньше 20. Установив это, я не совершил никакого открытия. Из научной литературы известно, что в авиньонские времена число аудиторов, то есть судей в папских трибуналах, было очень велико. У кардинала Эрли это не вызывало сомнений. Он не рассчитал лишь, что при таком количестве судей вращающийся ротационный пюпитр с подвижной верхней частью, состоящий из покатых стенок, называемых радитеи, на которых размещали папки с делами, должен иметь гигантские размеры. И, значит, от него было бы гораздо больше беспокойства, чем пользы. Если даже из найденного кардиналом счета следовало, будто папский двор в Авиньоне заказал для себя подобного рода вращающийся пюпитр, и по тем временам пюпитр стоил дорого, то кто же мог поручиться, что его заказали именно для суда? Если же согласиться с мнением кардинала, то кто же опять-таки мог поручиться, что этот неудобный гигант стоял в зале суда, и к тому же простоял там так долго, что его название рота присвоили суду, как это пытался доказать кардинал Эрли? Я восстановил в памяти аргументацию кардинала. Она не казалась мне убедительной. Селесский документ, а вернее, не так самый документ, как его печать, подсказывали мне другое решение. Но одной печати мало, не говоря о том, что она очень позднего происхождения. Теперь передо мной лежало 5 печатей. Это уже было нечто внушительное, позволяющее строить научную гипотезу. Тем более, что все печати относились к решающему для моей гипотезы периоду, к той эпохе, когда один из папских трибуналов стали называть трибуналом роты. Я склонился над первой из печатей. К сожалению, ее центральная часть, от которой зависела судьба моего открытия, не сохранилась. Что же касается начертания надписи, то, напротив, я имел возможность восхищаться и отличным состоянием литер, и их классической, типичной для 14 века формой, строгой и красивой. Медленно вращая в руках печать, Я прочитал название трибунала, Сацрипалати. Слова рота в нем еще не было. Наукой о печатях я специально не занимался, но в Кракове, где я учился, было несколько выдающихся суфрагистов. Как раз тот самый мой знакомый, который рекомендовал мне остановиться в пансионате Ванда, избрал своей специальностью эту вспомогательную историческую дисциплину. Мы вместе посещали лекции и практические занятия по суфрагистике. Таким образом, я немножко усвоил ее методы, полностью оценив силу света, который наука эта может проливать на загадочные страницы истории, хотя и считал, что такие удачи случаются весьма редко. Но как раз в моем случае я мог надеяться, что суфрагистика расщедрится и даст необходимый толчок моим исследованиям, прольет на них свой яркий свет. В центре второй печати, хорошо сохранившаяся эмблема, две четкие фигуры, мужчина и женщина, окруженные сиянием. Это покровители трибунала, святая Катерина и святой Августин. Я достаточно нагляделся на них, у отца хранилось много иконографических материалов, и сразу узнал святую из Александрии и святого епископа, обратившего в христианскую веру Англию. Третья печать подобного же рода, и остальные тоже. По-прежнему те же две фигуры святых, иногда лучше, иногда хуже сохранившиеся. В надписях, окаймляющих эмблемы, тоже ничего нового. Зато на последней печати, след тайны, которую я пытался раскрыть. Увы, только след, потому что воск на середине печати сохранился лишь частично. Однако было ясно, что, помимо святых, выступавших на заднем плане, на печати были видны аудиторы во время совещания, разместившиеся по кругу. Нельзя было разобрать, сидят ли они на стульях или, как я предполагал, на скамье. Здесь изображение уже стерлось. Напрасно я вертел печать, стараясь, чтобы на нее падало как можно больше света. Мне не удалось извлечь из нее ничего нового. Нужно было принести лупу из библиотеки Кампилли. Ну и прежде всего заказать для себя на завтра следующую партию средневековых документов роты, снабженных печатями. Мне подготовили так мало, предполагая, что я буду вчитываться в содержание документов, и тогда для одного дня занятия их было бы достаточно. Я встал, собираясь направиться в отдел каталогов. Стол, за которым я работал, рассчитан на двоих, однако ко мне никто не подсел, а за столом, стоявшим тут же рядом, изучал какие-то материалы священник, который появился в зале позже меня. Он прошел мимо моего стола и едва заметно мне поклонился. Я подумал, что таков здешний обычай, и поклонился ему в ответ, поначалу не обратив на него внимания. Впрочем, печати поглотили меня целиком. Но, когда раза два я на мгновение отрывал от них взгляд, глаза наши встречались, потому что священник больше размышлял над книжкой, которая лежала перед ним, нежели читал. Всякий раз, как взоры наши скрещивались, он улыбался либо многозначительно кивал головой. В библиотеках иной раз встречаются читатели, которые так себя ведут, это значит, что они либо не освоились с обстановкой, либо же скучают. Однако мне вдруг пришло на ум, что священник не принадлежит ни к одной из названных категорий, но зато я его откуда-то знаю, мы знакомы, где-то уже виделись, и мысль эта немножко отвлекала меня от дела. Где же? В Кракове у меня не было никаких знакомств в мире духовенства. В Торуни я знал немногих священников, но тех, кого я знал, знал хорошо. А не так вот, человек с танзурой мне знаком, а фамилию вспомнить не могу. Нет, ни Торуни, ни Краков. Придя к такому выводу, я снова склонился к печатям, забыв на долгое время о читателе, сидевшем за соседним столом. Когда я встал, намереваясь пойти в отдел каталогов, то сперва обнаружил, что священника нет на месте, а потом заметил оставленную им книжку. Чтобы попасть в отдел каталогов, надо пройти через маленький круглый зал с блестящими колоннами и большой лоджией. Там всегда прогуливаются читатели, уставшие от занятий. Мой загадочный священник возвращался из лоджии.